Мать и вонь, мама плачь, батя в хлам. Детство ад, место сказ, вечный срам. Район капкан, каждый день как лютый бой. Видел смертью дома, собственной рукой. Первый став, чтоб забыться, уйти в сон. Но реальность бьет, как старый злой закон. Мусора кругом шмонают, тищут став. Им нужен планы, им нужен травить. Жизнь кидает вниз, но держимся, друзья. Падал, поднимался и снова падал вниз. Но мечта, как птица, все летел я ввысь. В голове лишь холод, сердце дикий страх. Но один как воин на этих дворах. Брат за брата, улица, наша семья. Я видел мрак, я видел боль, я видел страх. Но вырвусь из болота к новым небесам. Шрамы на душе, как карты на пути. Ошибки прошлого, чтоб дальше мне идти. Жизнь бьет, но я крепчаю и не сдамся. И всем врагам назло я буду улыбаться. Наркотики и мусора, жизнь борьба. Таков путь этой жизни, друзья, она непроста. Брат за брата, улица, наша семья. Я пацан простой, у меня такая судьба. В глазах лишь холод, на сердце печаль. В этом аду я выживаю, и мне вовсе не жаль. Первый срок, как лед в душе, застыл. Я потерял себя, почти остыл. Но вера в лучшее, мой компас в темноте. Я вырвусь, я докажу себе. Там понял цену жизни и цену братства. Цена свободы, высшее богатство. Вышел другим теперь шрамом на лице. Но с целью четкой не умереть в этом говне. Завязал с дурью, начал заново дышать. Стремлюсь к вершине, не намерен уступать. Друзья ушли, кто в землю, кто в тюрьму. Но я иду вперед, хуя уступлю. Поднялся с колен, вытер слезы из глаз. Теперь я знаю, что значит жить здесь, сейчас. Наркотики и мусора, жизнь борьба. Таков путь этой жизни, друзья, она непроста. Брат за брата, улица, наша семья. Я пацан простой, у меня такая судьба. В глазах лишь холод, на сердце печаль. В этом аду я выживаю, и мне вовсе не жаль.